26 сентября. 3 часа спустя. Говорят, прежде чем отлететь в Империи, души только что умерших некоторое время еще видят свои тела. Взлетают и грустно машут им на прощание прозрачными крылышками. Даниил отхлебнул из стакана и покосился на лежащую на столе руку. Рука была чумазой. Еще она немного дрожала. Представить, как она трансформируется в крылышко, не получалось. С того места, где он сидел, ему было видно отражение в кособоком мутном зеркале за стойкой. Небритые 30-летние мужики, лбы здоровенные, любой скажет, взрослые, жизнью помятые парни. Даниил не считал, что жизнь помяла его достаточно. Он был не против еще помяться. Он ведь только начал, даже не начал еще. Иногда он боялся смерти, в остальное время не думал о ней. Утро этого дня совершенно не было похоже на последний день, как он его себе представлял. Что было хорошего в его жизни? Или даже не хорошего, просто что было? Ну, написал он книгу, ну, съездил покататься на белом пароходике по Средиземному морю. Впереди могло быть еще 20 книг, 20 пароходиков, 20 Полин. Вместо этого, не появись на пороге Густав, он схлопотал бы пулю в голову. Все просто, он приехал в Москву, посидел в Макдональдсе, попил пиво, потом его убили. В кафешке играла незнакомая Даниилу радиостанция, из московских, недавно появившихся. Пили они противное вино, у вина был вяжущий привкус. «Как ты?» – спросил он Артема. «Так себе реплика. Ну, нужно же с чего-то начинать». «Нормально, совсем нормально». «Знаешь, Артем, пойми меня правильно, я...» Артем внимательно на него смотрел. «Знаешь чего? У тебя не возникало желания бросить?» «В смысле? Ну, слиться по-тихому, и делу конец». «Не возникало». «Глупо получилось». «Пойми правильно, я не о том, чтобы кого-то предать, подвести. Просто на самом деле что-то происходит с нами в последнее время. Жуть какая-то». Артем промолчал. Даниил попробовал сказать то же самое иначе. «Через 4 дня будет еще хуже. Мы погибнем, нас всех убьют или посадят, или еще что-нибудь. Увы, недолго мое тело будет жить на земле. Это все всерьез». «Это все очень всерьез». «Да, я знаю, я готов». «К чему ты готов? Ты всерьез понимаешь, что жить осталось 4 дня, друг мой? Какого хрена мы тогда сидим в этой помойке? Че ты разорался? Ты не думаешь, что я выпендриваюсь? Просто я не знаю, как об этом сказать. Как не скажу, глупости получаются. Я действительно много думал обо всем этом». «Я не передумаю. А ты, если хочешь, откажись. Я поговорю с Густавом, он согласится». «Его не переубедить. Это ведь не он лежал на грязном полу». И едва не писался от страха. «Я не об этом. Просто на самом деле я устал». «От чего ты устал?» «Не знаю, от всего». Они снова помолчали. «Не понимаю я, когда вы, парни из столиц, так говорите». «Точно. Если я родился в Петербурге, то устать не могу, да?» «Можешь, наверное». Они помолчали. Артем спичкой рисовал на салфетке карикатурную рожицу. Получилось довольно смешно. «Знаешь, где я родился?» «Знаю, в Воронеже». «Был когда-нибудь?» «В Воронеже? Зачем?» «Городишко маленький, вонючий, часов в 7 темнеет, и пиздец. Пойти некуда, и по радио только шафутинские всякие, и блядские ахи. Хоть вешайся, ты даже не представляешь, что это такое». Он допил вино и поставил стакан на стол. «Я первый раз алкоголь попробовал лет на 6 позже, чем знакомые. Они давно уже пили, а я отказывался. Не хотелось. Зато как попробовал. Понимаешь, у меня организм алкоголь не держит, блюю все время. Всем противно, да и мне тоже противно. Зато с утра парни подыхают, а я как новенький, могу начинать снова. Ну, я и начинал. 1 раз 2 месяца подряд пил, каждый день. То есть вообще без перерыва. Я тогда все ждал, когда меня наконец посадят». «За что?» «Да за что-нибудь. У нас всех за что-нибудь. Мне казалось, что таких парней, как я, обязательно должны посадить. Да и развлекался я. Так себе развлечение. У друга девчонка была, он ее любил. Я как-то зашел к ней, сказал, что Валера просил с ней поговорить. Завел в подвал и изнасиловал несколько раз подряд». «Зачем?» «Не знаю, захотелось. Зуб ей выбил». «Артем, ты сумасшедший?» «То есть девчонка мне была не нужна. Просто мне хотелось доказать, что на самом деле я живой. Понимаешь?» «Ты сам-то это понимаешь?» «Валерий этому потом, когда он полез мне из-за нее морду бить, я так навешал, что его из реанимации только через 2 недели перевели. После этого я в Питер и перебрался». «Не говори Питер, говори Петербург. На худой конец Ленинград. Питер – это московская кличка моего города. А в Воронеже у меня девчонка осталась. Олей звать. Мальчишку мне родила. Антона. У тебя есть сын?» «Я его с тех пор и не видел ни разу». Даниил подумал над тем, что сказал Артем, потом спросил. Ты им хоть пишешь? С какой стати? Даниил полез за сигаретами. Он знал этого парня много месяцев. Как-то они вместе с ним и Лорой занимались групповым сексом. У Артема оказался вполне приличного размера член. За последнее время они выпили чуть не цистерну алкоголя. А теперь я действительно все это слышу. От Артема! Я и в Питере первое время так жил. С утра до вечера пил. Много недель подряд. То есть, понимаешь, да? Много недель. Украл куртку у парня, у которого жил в общежитии. А потом все изменилось. Я куплю еще вина. Тебе взять? Да, красного. Или лучше водки. Здесь есть водка. Артем все равно купил вина. Оно по-прежнему было противным. А 2 года назад я просто почувствовал. Я пошел на рок-фестиваль. Не собирался идти. Пил перед этим. Не до фестивалей было. Но пошел. Не помню зачем. В тот вечер пел Егор Летов. Слышал? Слышал. Для петербургской ячейки прямого действия Летов был иконой. Старый магнитофон, стоявший в штабе действия, с утра до вечера орал летовским голосом. Даниилу Летов не нравился. Он предпочитал англоязычные аналоги. Я пришел на концерт, хотя до этого и не представлял, какой этот Летов. А он вышел на сцену, набросил на плечо ремешок гитары, как автомат в руки взял. И все. Он еще первый аккорд не успел взять, а 25 тысяч парней уже сошли с ума. Я стоял и слушал. А он говорил мне о том, о чем больше никто мне не говорил. Об анархистах, которые знают смерть. О товарище Ким Ир Сене и о Северной Корее, где тоже хорошо. О революции. Он орал лично мне. Вижу, поднимается с колен моя родина. Вижу, приходит она, революция. И вокруг меня стояли тысячи парней в черной коже, и мы все орали. Революция! Он пел, а мне казалось, что революция – это женщина. Ты знаешь, что означают слова «непроизвольная эякуляция»? А после концерта менты начинали разгонять толпу, и мы мочили их велосипедными цепями по глазам. Потому что менты били наших парней, а мы били их. Мы сожгли их автобус, потому что нас было больше, и мы были злее, а они ничего не смогли с нами поделать. Вообще ничего. И знаешь, писатель, я тогда, может, впервые в жизни понял, я не свинья. Что живу плохо не потому, что я плохой, а потому что меня заставили так жить. Потому что есть враги, те, кому выгодно, чтобы я был скотом. Даниил много слышал о том фестивале. Он не думал, что когда-нибудь встретит человека, поверившего в революцию просто потому, что о ней спел Егор Летов. И я пошел искать тех, с кем плечом к плечу дрался. Я куда только не ходил, я как пьяный был. В голодовке кретинской поехал участвовать, потому что понял, если теперь я сяду в тюрьму, то не как скот, а как пацан нормальный, за дело. За то, что придет момент, и я своими руками вспорю брюхо жирной гниде. И тогда мне понадобится опыт голодовок. Зря смеешься. Я тогда все песни гражданской обороны наизусть выучил. Сперва записал в особую тетрадку, а потом выучил. Я готов был для парней, которые меня с собой на тусовке брали, даже за портвейном бегать и носки стирать, только бы не выгнали. Сел читать каких-то долбанных Маркузе с Гаем Дебордом. С Ги Дебором. Хуй с ними обоими! Я все равно ничего не понял в этих книжках. Но это и не важно. Самое главное, я понял, я живу неправильно. Правильно, по-другому. Ты только не смейся, у меня будто глаза открылись. Он отхлебнул еще вина. Я тогда первый раз понял. Тому, кто хочет, чтобы я сдох как животное, можно дать в морду. Эта жизнь может принадлежать мне. Я смотрел телевизор и шалел от ненависти. Я знал, это мои личные враги. Чем выше, чем богаче, чем брюхо толще, тем страшнее враг. И я знал, что придет момент, и я буду пиздить его своими руками. Душить, как суку позорную. Я знал, что придет момент, и все начнется. Что начнется? Война начнется! Мы против них! Я тогда впервые видел парней, которым нужны не деньги, а война и свобода. Артем вытащил из коробка спичку, послюнил ее и принялся рисовать на салфетке еще одну рожицу. Срочно в номер. В Воронеже открыто месторождение последних романтиков 20 века. Методом перегонки из одного романтика получается приблизительно пара капель романтического эликсира и 2 ведра портвейна. Просто чтобы не молчать, Даниил сказал. Жалко, когда юношеские мечты сталкиваются с реальностью. Почему мечты? Ты считаешь, что так может быть на самом деле? Конечно. Да ладно, неужели до сих пор так считаешь? До сих пор. Брось, Артем, где ты видел таких парней? Видел, есть такие парни. Ты идеализируешь, все проще. Артем пьяно выпячил челюсть и смотрел на него. Да? Да, все проще. Ты вот из Воронежа, значит провинциал. Извини, но ведь это правда. В большом городе тебе не пробиться, правильно? Гребень абориген, но ему мало Петербурга. Он хочет пробиться в Амстердаме или Роттердаме, ну ты понимаешь. Вот вы и начинаете красивые фразы говорить. Нам нужна свобода, без свободы никак. Перманентная, блядь, провокация. А перевернуть картинку то же самое и останется. Перережем буржуев, сами станем буржуями. На дорогих тачках ездить станем. И не лорку на корточке сажать, а топ-моделей с 9-м размером бюста. Я не хочу быть буржуем, все равно будешь. Отберешь бабки у буржуев, заберешь себе. Не заметишь, как начнешь портсигарчики из крокодиловой кожи заказывать и на царских кроватях валяться. Ты серьезно так думаешь? А ты думаешь иначе? Конечно. Даниил спросил. Может, расскажешь тогда, нахрена нам всем нужна революция? Не придуривайся, писатель, ты же сам об этом писал в своей книге. О чем об этом? О том, что революция – это не процесс, а состояние. Мазафака, самоуверенный, напыщенный провинциал. Что-то я не помню ничего такого в своей книге. Артем вздохнул. Что значит жить хорошо? Кто сейчас живет хорошо? Какие-нибудь чиновники или банкиры, так? Плюс их дети, которым все на халяву досталось, правильно? Ну, правильно. По идее, мы должны бороться за то, чтобы все жили так, будто наш папа еще 100 лет назад своровал полгосказны. Чтобы все жили, как эти сынки, так? Ну так. Ты никогда не думал о том, что эти папины сынки стреляются, вешаются и из окошек небоскребов выбрасываются в 100 раз чаще, чем мы, простые парни? Ты хочешь сказать, я хочу сказать, что эти сынки, может, самые несчастные парни на свете? Мы рождаемся, учимся ходить, выходим на улицу и видим, что если не хотим к ядрене фене сдохнуть от голода, должны впрягаться в лямочку. И всю жизнь, с утра до вечера, как пони в зоопарке. А они, у них все есть, им не надо, как пони. И чем тогда заниматься? Чем им, черт возьми, всю их долгую и сытую жизнь заниматься? Воровать больше, чем папаша? Им абсолютно нечего хотеть. В стоявшем за барной стойкой радиоприемнике похрюкивали неразборчивые голоса. Даниил морщил лоб. Он так и не понял, что Артем имел в виду. «Погоди, а как же... То есть... Что ты не понял? Ты будешь спорить с тем, что революции происходят ради того, чтобы люди жили лучше? Лучше не значит жирнее. А что это значит? Ради чего ты, например, впрягся во все это говно? Не люблю я об этом разговоры разговаривать. Хватит ломаться. Я делаю то, что я делаю ради людей. А вот бы нам взять, да и обойтись без красивости, а? Ради каких людей ты это делаешь? Ради людей, похожих на нас. Таких, как мы. Как ты, я, Гребень, как Густав. Нимб не жмет? Смеешься? Как сказать? Я не знаю. Просто я верю, что я не один. Что есть люди, которые такие же, как я. Ради них я все это и делаю. Да какие, черт возьми, люди? Разные. Много-много незнакомых мне людей. Вечно пьяных или похмельных. Плохо пахнущих, небритых, одетых в черные кожаные куртки. Расстроенных из-за того, что им отказала барышня. Парней, которых не пустят в приличные места и у которых постоянно проверяют документы на улице. Сегодня они раздавлены, оглушены, задыхаются и не могут понять, почему этот мир, привычный для всех, омерзителен им, словно они не отсюда. Вообще не отсюда. В нынешнем мире они не способны жить, как ребенок-инвалид, который родился без кожи. И мне и этим парням нужен другой мир, лучше. Он перевел дыхание и сделал большой глоток. Ты будешь смеяться, но я взялся за оружие не ради того, чтобы жить нормально. Не ради удовольствия или власти, не ради мести. Я вообще не ради себя все это делаю. Я не достоин другой жизни, вообще не обо мне речь. Я пришел сюда ради них, моих неведомых братьев. Ради тех, кому сейчас плохо, и ради тысяч тех, кто еще не родился. Пусть хоть им будет легче, чем мне. Пусть хоть к ним новый мир будет милосерднее, чем был ко мне старый. Он допил вино и посмотрел на Даниила. «Если хочешь, можешь надо мной посмеяться». Но Даниил даже и не думал смеяться.